Так получилось, что Гуров остался ночевать в его доме и опять не смог позвонить Марии. Свой сотовый забыл он в санатории, а пользоваться телефоном Гордея посчитал неудобным. Чтобы встать пораньше, будильник ему не требовался. Привык с вечера настраивать себя на пробуждение в определенное время. Услышав, что он проснулся, в комнате появилась чашка, уже одетая, умытая и пахнувшая чем-то вкусным, Анфиса Сергеевна. Как видно, она встала еще раньше его. — Пей, Левушка, пока собираться будешь, полчаса уже пройдет, и покушаешь тогда. Приняв душ и позавтракав, Гуров отправился в путь. Ну что сказать, повторилась до боли знакомая история. Пока он ехал по городу, а потом по трассе, все было нормально. А как съехал на дорогу, так сказать, местного значения, началась вторая серия приключений. Это такая цыганочка с выходом, исполненная на граблях на бис, потому что грязь была непролазная. Так теперь он был в сапогах, но один. Садить за руль было некого. Кляня себя на все корки за самонадеянность, за то, что отказался от хотя бы одного человека из команды Гордея, Гуров больше всего боялся за машину. И не только потому, что случись что-нибудь с ней, пришлось бы куковать неизвестно сколько, ожидая, пока кто не появится, взять у Гордея сотовый, у кого-то из его парней, Гуров посчитал неудобным, но и потому, что машина-то была чужая. Нет, Воронцов ему бы и слова не сказал, но все равно некрасиво получилось. Главное заключалось в том, что толку от его мучений пока никакого не было. В одной деревне он, найдя обитаемый дом, встретил довольно молодую женщину, которая приехала к заболевшей матери. И на все его расспросы о воинской части она только морщила лоб да пожимала плечами. «Да всю жизнь она тут была. Может, ваша мама что-нибудь вспомнит?» — с надеждой спросил он. Но мать сама была 49-го года рождения и подтвердила слова дочери, что помнит эту воинскую часть столько же, сколько и себя. Во втором обитаемом доме этой деревни Лев Иванович нашел мужика неопределенного возраста, судя по виду, запойного алкаша. — Старуха моя к дочери в город сбежала, — пьяно жаловался он Гуру. — Зять за ней приехал, мать его. Вторую неделю там гостит, а я-то один пропадаю. В доме стоял густой запах самогона, и обрадовавшийся неожиданному гостю мужик принялся уговаривать Льва Ивановича принять за компанию. Сославшись на то, что он за рулем, Гуров отказался и принялся выспрашивать мужика. — Да я ж мальцом еще был, когда ее строили, — вспоминал тот. — Мы туда, конечно, лазали. Интересно же. Так командир оттуда раз пришел, собрал всех, а тут много-то народу было, и сказал, что часовой ведь и выстрелить может. Нас тогда родители крепко выпороли, чтобы больше нос туда не совали. Но мы, конечно, все равно шмыгали, только уж осторожней. — На что ж интересного там было? — выспрашивал Лев Иванович. — Да, часть как часть, — пожал плечами мужик. — Я сам потом в армии служил, и так тебе скажу, ничего особенного в ней не было. Солдатики к девкам нашим бегали, на танцы в клуб приходили, дрались мы с ними, конечно, это уж как заведено. — А что там до части было? — А я знаю, — удивился мужик. — А кто может знать? Терпению Гуру сейчас и святой позавидовал. — Так из стариков-то, почитай, уж никого в живых не осталось, а? — удивился его вопрос мужик. — Да ты подумай, может, слышал о ком-нибудь? — наставил Лев Иванович. Мужик напрягся, изображая умственную деятельность, а потом сказал. — Ну, если только Федорович из Самойловки. Он, чтоб не соврать, года 20-го, но у них вся родня крепкая была. До 90 лет жили, может, и он еще скрипит. А далеко она, Самойловка-то? Получив даже такую ненадежную информацию, Гуров воспрянул духом. Хоть какая-то надежда появилась. Выяснив, что до нее километров 20, и как туда добраться, Гуров отправился в путь. К сожалению, алкаш забыл предупредить его, что нужно будет переправляться через речушку, который сейчас, когда снег стаял, была уже отнюдь не воробью по колено. Пришлось Гурову делать здоровенный крюк, чтобы добраться по жуткому бездорожью до хлипкого моста, жалобно скрипевшего под тяжестью его машины. Лев Иванович ехал по нему очень медленно и с открытой дверцей, чтобы успеть выпрыгнуть, если это ветское сооружение рухнет. Что он в этот момент говорил об алкаше, категорически не рекомендовалось произносить в присутствии женщин и детей, но он был один, поэтому не стеснялся и отводил душеньку. То, что он сам сумеет выбраться, он ни секунды не сомневался, но машина... Уж этот ему Воронцов точно не простит. Когда он добрался, наконец, до Самойловки, то подумал, если это пустышка, то я за себя не ручаюсь. Эта деревня была покрупнее предыдущей, и жителей в ней было побольше, так что путем опроса местного населения дом Федоровича он нашел легко. Но этот сидевший на завалинке дед с чудовищных размеров козьей ножкой в руках, едва он начал расспрашивать, тут же насторожился. — А ты, мил человек, часом не шпион? А то я мигом участкового кликну. Мне недолго, это ж мой внук, он сейчас как раз обедать сел. Только я для государственного дела его оторву. — Зови, дед, — попросил Гуров, — и чем скорее, тем лучше, а то мне еще в Белогорск возвращаться по вашим дорогам предстоит. — Санька! — заорал дед. И на его крик из дома появился вытирающий ладонью рот дюжий мужик самого неприветливого вида в форме, сболтавшимся на зажиме отстегнутым холстком. — Чего стряслось, дед? — недовольным тоном спросил он. — Я тебе шпиона поймал, — похвалил старик. — Пришел не весь откуда, и все про вояк, — выспрашивает. — Не про вояк, и даже не про бывшую воинскую часть, а про то, что там раньше было, — поправил его Гуров. — Предъявите документы, гражданин. — потребовал участковый. Гуров достал свое служебное удостоверение и показал ему. — Ты чего мне суешь? — возмутился мужик. — А ну, пройдемте. — Ты что, никогда не видел удостоверение полковника полиции? — устало спросил Гуров. — Ты мне зубы не заговаривай, — попер на него участковый. — Настоящему полковнику полиции в нашей глухомане делать нечего. — Ты мне надоел, — покачал головой Гуров. — Раз ты участковый, то и телефон у тебя должен быть, так? — Ну так, — подтвердил участковый, — только звонить тебе никому не дам. — Сообщников на помощь позвать собрался. — А вот тебе, — и он показал Гуру внушительных размеров кукиш. — Зря он это сделал, потому что стоял прямо перед Львом Ивановичем, напирая на него приличных размеров животом, так что взять его на прием было делом совсем пустяшным. — Нападение на сотрудника милиции при исполнении им своих служебных обязанностей! Заученный и очень гневно заорал участковый, да вот только стоять в позе изю, с вывернутой за спину рукой, уткнувшись носом в собственные коленки, изображать себя при этом праведный гнев, было делом затруднительным. — Не милиция, а полиция, — поправил Огуров, придав коленам под зад изначальное ускорение, приказал, — пошли в дом, люститель. Увидев своего благоверного в столь унизительной, позорящей честь мундира позе, его благоверная загласила, но Лев Иванович цыкнул на нее и грозно спросил. — Где телефон? Она испуганно ткнула пальцем в сторону комнаты, куда Гуров по-прежнему, не отпуская участкового, и прошел прямо в спагах, оставляя на чистейшем полу грязные следы. Проверив, что телефон работает, Лев Иванович набрал номер. Но звонил он вовсе не Воронцову, потому что участковый того в жизни не видел и не слышал, и вряд ли поверил бы, что говорит с начальником областного управления внутренних дел. Нет, Лев Иванович позвонил человеку, которого в Левобережье знали все, от мала до велика, и, как он не без оснований полагал, здорово побаивались. — Гордей, это Гуров, — начал он, и тут же услышал испуганно визгливый возглас участкового. — Ты какому Гордею звонишь? Какому надо, такому и звоню. Тому самому. Ласково ответил Лев Иванович, уже в трубку сказал. Тебе деревня Самойловка известна? Какого района? А то их по области, как собак нерезанных, — уточнил Гордей. Вы в каком районе находитесь? — спросил Гуров участкового. В Иванчеевском, — проблеял участковый, поняв, что вляпался во что-то до жути страшное. В твоем родном Ивантеевском, — повторил Гуров. Это одного старика встретил, который, может быть, что-то знать. Так его внук участковый шалит и, мне кажется, задержать собирается. — Трубу ему дай, — сказал Гордей, и Гуров, отпустив участкового, протянул ему трубку. Неизвестно, что конкретно Гордей говорил участковому, потому что тот, постоянно вытирая платком, хлынувший по лицу пот, успел только время от времени вставлять. — Сделаю. — Исполню. — Не беспокойтесь. И все в том же духе, Потом, положив трубку на место и облегченно вздохнув извиняющим стоном, сказал: «Да что ж вы, господин полковник, сразу не сказали, что Иван Александрович ваш друг, друзья себе, чего тогда против вас позволил?» «А правильно я сделал, что не стал звонить Воронцову», — подумал Лев Иванович. «Участковый решил бы, что я блефую, пришлось бы тогда морду ему бить, что ли. Что нежелательно. Или сидеть и ждать, пока от деревни до Белогорской информации пройдет по цепочке, через все инстанции, от местного райотдела до областного управления. Правда, обратно она спускалась бы гораздо быстрее, но мне-то от этого легче не стало бы. Зови деда», — распорядился Гуров. Участковый выбежал из дома, но вернулся один с самым виноватым видом. «Вы, господин полковник, уж сами к нему пойдите», — попросил он. «Не хочет он в дом возвращаться, уперся ни в какую. Жена ему здесь курить не разрешает, а он без самокрутки своей только спит и ест, а так из рук не упускает». «Ладно, уважу старика», — согласился Лев Иванович, а сам подумал: «Надо же, старику никак не меньше 90, а ведь курит, наверное, еще с юности. Вот что значит здоровые корни». Они вышли во двор, и участковый предложил: «Вы, господин полковник, спрашивайте, что вам интересно, а дед вам все как есть ответит». А потом очень серьезно сказал дед: «Смотри, не подведи меня, а то вылечу я с работой в три шеи. Иван Александрович шутить не любит». «Да не будет Ванька лютовать», — отмахнулся старик. «Я же и с батькой его знаком был. Он у нас тут неподалеку ветеринаром работал. И его самого огольца и сопливым помню». «А он это помнит?» — резонно спросил участковый, разом остудив пыл деда. «Так что же было на этом месте до воинской части?» — повторил Гуров свой вопрос, с которым начал свой разговор со стариком. «Степь была, чё же еще?» — попыхивая козьей ножкой, ответил дед. «Ну, может, курганы какие-нибудь были, древние захоронения, может, там археологи работали, искали чего?» — предположил Лев Иванович. «Уж кто они были такие, я не помню, но искали». «Это точно было», — подтвердил старик. «Они там с ранней весны работали, а на постой ульянихи были. Вежливые такие. Все спасибо, да пожалуйста». «Вы, может быть, слышали, что они искали-то?» — спросил Гуров. «Да не знаю я», — пожал плечами дед. «Но хоть что-нибудь нашли?» — терпеливо допытывался Лев Иванович. «И опять-таки не знаю. Но землю, матушка, они так поуродовали, что ж кровушку ей пустили», — раздраженно ответил старик. «Какую кровушку?» — стараясь казаться спокойным, уточнил Гуров, у которого от такой новости даже дыхание перехватило. «А какая у землицы кровушка может быть?» — удивился дед. «Знам дел, черная да густая. Они, охламоны, радовались, как дети малые. Все обнимались да целовались, а уж орали-то, как только глотки себе не надорвали. Вечером такой пир закатили, и всех, кого ни попадя, угощали, только похмелье было горьким». «В каком смысле?» — насторожился Лев Иванович. «Так наутро ж война началась. Ну, я в тот день в военкомат пошел, всю отечественную, от начала до конца в пехоте протопал, а потом прямо из Германии нас на японскую кинули. А уж как вернулся я оттуда, тут ж часть вовсю строили. А больше я тебе, мил человек, ничего сказать не могу, потому как не знаю». «Спасибо большое, дедушка», — сказал, поднимаясь Гуров. «Все, что мне было нужно, я узнал». «Может, откушаете с нами?» — пригласил его участковый, изо всех сил старавшийся загладить свою вину. «Нет, тороплюсь», — отказался Лев Иванович и просил: «Вы мне лучше подскажите, как мне удобнее будет в Белогорск вернуться». Участковый очень подробно, а главное, толково объяснил ему, как лучше ехать, и Гуров, прощаясь, пообещал: «А Ивану Александровичу я передам, чтобы мне очень помогли». Услышав это, участковый выдохнул с откровенным облегчением. «Вообще-то он все правильно делал», — подумал Гуров. «А то, что в такой глухомании новые корочки никто в глаза не видел, не его вина, да и должен за него не подавидуешь. Он же среди своих работает, среди тех, кто с детства ему знаком, с кем по чужим садам он лазил и рыбу ловил. Ну и как ему после этого с них еще спрашивать?» Сказать, что обратная дорога до трассы была сильно легче, было бы сильным преувеличением. Она была короче, это да, но вот лучше ли? Нет, если участковый ездил на гусеничном тракторе, тогда он, конечно, был прав, указав Гурову именно этот путь. А вот джипу пришлось несладко. Он, бедненький, скрипел и стонал от натуги, да грязно был опять по самую крышу. До дома Гордея Гуров добрался к вечеру, уставший и жутко голодный, потому что за всеми этими разъездами и расспросами даже не успел попробовать то, что собрала ему Анфиса Сергеевна. Он даже в пакет не заглянул. Охрана пропустила его без звука, чуть не откозыряв. И он, подъехав к крыльцу и скинув сапоги, надел туфли и поплелся в дом, бросив машину с ключами в замке. Отмывать-то ее предстояло не только снаружи, но и внутри. В доме он, ориентируясь на голоса, пошел в кухню, где застал всю семью в сборе. «Странно», — вяло подумал он, — «в доме черт знает сколько комнат, а все почему-то всегда собираются на кухне». «Господи, Левушка, там тебе ж лица нету», — всплеснул руками Анфиса Сергеевна. «Ты так ничего и не покушал?» «Не до того было, Анфиса Сергеевна», — криво улыбнулся Гуров и повернулся к Гордею. «Ремонт машины за твой счет». «Базара нет», — тут же ответил тот, пристально глядя на Льва Ивановича. «Гуров, не томи душу, ведь вижу я, что ты что-то узнал». «Ты, баба-яга, меня сначала в баньке попарь, напои, накорми, спать уложи, а уж потом пытай», — пошутил Гуров. «Ну тогда ты иди в баню, Иваныч». — рассмеялся Гордей. — Только учти, что я тоже не без новостей. — Взяли? — скинулся Лев Иванович. — Леший нашел, — подтвердил Гордей. — И что? — у Гурова всю усталость как рукой сняло. — А ты сначала в баньке попасть. Ехидным тоном напевом начал Гордей. — Злый день ты, — буркнул Гуров. — Есть немного, — согласился Гордей. — Совсем чуть-чуть. — Ой, Лев Иванович, я вам сейчас сауну включу, — подхватилась Елена. — Да когда она еще будет? — отмахнулся он. — Тогда в ванну налью? — не унималась она. — Чтоб я в ней заснула утонул? — поинтересовался он. — Беспокоить меня и душа хватит. Он повернулся, чтобы уйти, но его остановила Анфиса Сергеевна. — Левушка, а травка? — Это ж надо! За всеми своими заботами еще обо мне помнит, — подумал Гуров. — Эх, мне б такую тещу! За ужином что Гуров, что Гордей периодически поглядывали друг на друга. У обоих были новости, и обоим не терпелось им поделиться. Оба выдерживали характер. Наконец, когда они уединились в кабинете, Гордей не выдержал и спросил. — Ну? — Нефть. — коротко ответил Гуров. — Твою мать! — тихонько воскликнул Гордей. — Вот именно, вот тебе и разгадка всей истории. — Выразительно, — сказал Лев Иванович, и передал ему рассказ старика, а потом добавил. — Видимо, запасы там громадные, если из-за них такая драка пошла. Придется тебе для верблюда в другое место подыскивать. — Да что я с ней делать-то буду? Я ж в этом ничего не понимаю, — Гордей в растерянности пожал плечами. — Ладно, строительство сельским хозяйством, ну, транспорт там, торговля, ну, нефть. — Наймешь кого-нибудь знающего, — посоветовал Гуров. Да я привык все сам под контролем держать, а тут доверять кому-то незнакомому, чтобы облапошили, — покачал головой Гордей. — А ты местного найди. Уж он-то знает, что его ждет, если попытаются тебя обмануть. Только для начала там специалисту надо все обследовать. Территория-то огромная, и в каком именно месте тогда нефть нашли, теперь уж никто в округе не знает. Хорошо, хоть что этот старик жив оказался и вспомнил, что тогда случилось, чтоб так блуждали мы в потемках. Ну, а теперь... «Ты новостями хвались», — предложил Гуров. «А я пока не знаю ничего», — усмехнулся Гордей. «Я тебя ждал, чтобы нам вместе с этим подонком поговорить. Скажу только, что мужики, которых он нанял, и Егор, его опознали. Или тебе неинтересно?» «Еще как! Интересно этого супчика посмотреть», — воскликнул Лев. «И где он сейчас?» — Сидит в укромном месте здесь, неподалеку, его леший сторожит, — объяснил Гордей. — Не сбежит, а то такой ушлый может. — Это от лешего-то, — даже возмутился Гордей. — Слушай, ты ж мне о нем рассказать обещал, — напомнил Гуров. — Я тебе о лешем? — Гордей сделал вид, что страшно удивился. — Да ладно ведь тебе, понял ведь, о чем я, — поморщился полковник. — А я о нем ничего не знаю. Развел руками Гордей. «То есть как это?» — опешил Гуров. «А вот так. Я его никогда ни о чем не спрашивал. Но и он меня никогда ни о чем не спросил, — подчеркнул он. Я ему просто говорил, у меня проблема. Он выслушивал, кивал, а потом решал ее так, чтобы она больше не возникала. И я ни разу не поинтересовался у него, как он это делал. — Это допустил в самый ближний круг человека, о котором ничего не знаешь? — недоверчиво спросил Гуров. — Если это засланный казачок? — Засланные казачки так просто на дороге не валяются, — назидательно ответил Макардей. — Учти, экспромт хорош тогда, когда он заранее подготовлен, — не менее назидательно возразил ему Лев Иванович. — И потом, что это значит «на дороге»? — Так я ж тебе говорил, что я его на улице нашел, в буквальном смысле этого слова, — напомнил Гордей. — Он что, бомжевал? — удивился Гуров. — Да, — подтвердил Гордей и начал рассказывать. — Дело в аэропорту было. Я тогда из одной поездки вернулся и с своими ребятишками к машинам шел, когда вдруг шум услышал. Повернулся, смотрю, несколько парней, лет по 20, человек 5. Ну, знаешь, из этих отмороженных на голову. Так вот они какого-то бомжа окружили и насмехались над ним. А тот стоял себе спокойно, словно и не слышал их, и что-то ел. А сам грязный, как прах, волосы седые, длинные, как пакля, свалявшись, борода дремучая, нечесная, руки и черные, на как башмаки раздолбаны, а одежда явно с помойки. Ну, чисто леший. — Потому-то вы его сейчас так и зовете, — догадался Гуров, и Гордей кивнул. — И как он к этому относится? — Не возражает. — А когда этих недоносков, видимо, задел, что он им не отвечал? Уйти или убежать не пытался, а словно и не видел их. Тут один самый шустрый решил у него еду из рук выпить. Только зря он это сделал. — И что произошло? — спросил Лев Иванович, хотя сам уже знал ответ. — Да я глазом моргнуть не успел, как все пятеро очень живописно на асфальте разлеглись, причем без сознания, а бомж неторопливо так восвоясь отправился. Но вот походка у него была такая странная, ковыляющий, будто он не на своих родных ногах шел, а на чужих. — Ты, естественно, заинтересовался? — А ты бы нет, — удивился Гордей. — Пошел я за ним. Он, как шаги мои услышал, повернулся и... Знаешь, я много чего в жизни видел и, прости за пафос, смерти не раз в лицо смотрел, а вот глаза его увидел, и мне жутко стало. Представляешь? У меня за спиной охрана с пушками, а я стою на него, смотрю, и понимаю, что от смерти меня секунды отделяют. И ничегошеньки мои ребятушки сделать не успеют. — Что ж у него в глазах такого особенного? — спросил Гуров. — Не опишу я тебе это словами. — подумав, ответил Гордей. — Это видеть надо. Тут и Лариса, когда на очки сняла в лицо и посмотрел, описывался от страха, заметил Лев. И что дальше было? Я охране своей махнул, чтобы подальше отошла. Ему сказал, давай поговорим. Прошли мы до лавки, сели я и сказал. Меня Гордеем кличет, а тебя как? Мне на горло показало, я понял, что он говорить не может. Я ему, то, что тебе жить негде, уж понял. Но документы у тебя какие-нибудь есть? Он в ответ головой покачал, нету, мол. Тогда я ему сказал, что мне такие нужны, как он. Не случится ли он на меня работать, а я уж его и домом, и документами обеспечу, да и вылечу, если болен. А если не понравится, так его никто держать не станет. — Как я понял, его удержать-то невозможно, — хмыкнул Гуров. — Да уж. — Посмотрел бы я на остатки того, кто пытался бы это сделать, — хмыкнул Гордей. А тогда усмехнулся он криво, так прямо в глаза мне уставился. И я, веришь ли, сам чуть не обделался, но взгляд его выдержал. Тогда он встал на меня смотрит. Веди, мол, а у меня есть одна больничка прикормленная. Сам понимаешь, при нашей жизни иначе нельзя. Туда-то я его отвез. Врачам объяснил, что очень сильно в этом человеке заинтересован. Ну, для начала его обрили наголо, потому что в шее на нем было море. Бороду сбрили, вымыли чуть не со щелочью и стали его врачи осматривать. Я при этом, естественно, не присутствовал. А потом вышел ко мне главврач. Бледный, до синевы, сигарету из пачки достает. И все достать никак не может. Руки трясутся, как у алкаша с похмелья. Помог я ему, дал прикурить, и он, как успокоился немного, мне сказал. как сейчас его слова помню. Я не знаю, где был этот человек, но ад по сравнению с тем местом санаторий. — Так страшно, — недоверчиво спросил Лев Иванович. — А ты сам посуди, — предложил Гордей и начал перечислять. — И голова, и лицо в шрамах, а туловища уж и не говорю. — Ушей нет, отрезаны. Ногтей на руках тоже вырваны. Ни единого зуба нет, причем они были явно обломаны. Их остатки из десен торчали. От пальцев на ногах и от нашего мужского хозяйства практически ничего не осталось. И с голосом беда. Сорвал он ее себе когда-то. Хотя это-то, как сказал главврач, как раз поправим. Но вот все остальное обратно не вырастет. Ноги его были когда-то переломаны и срослись неправильно. Но если их заново сломать, то можно будет все исправить. — Что же с ним случилось? — задумчиво спросил Гуров. — Похоже, пытали его? — Не знаю. — Не спрашивал. — покачал головой Гордей. — А он сам никогда об этом не говорил. — Короче, вылечить его можно было, но главврач предупредил, что это будет долго и очень дорого. — Как я понял, ты согласился? — Конечно. Явно удивившись словам Льва Ивановича, воскликнул Гордей. — Уж если он в таком состоянии пятерых мгновенно уложил, то на что же он здоровый способен? Но не это главное. Жалко мне его стало, это ж надо, как жизнь над ним покуражился. Пошел я к нему тогда в палату и просил, что если он говорить не может, то пусть хоть напишет, на какое имя мне ему документы делать. А он махнул рукой, но любой, мол. Рассказал я ему, что врачи делать собираются. Так не возражает ли он? А он покивал только что на все согласен. Ну, что из этого получилось, я видел. Так он почти год в больнице лежал. И горло ему оперировали, и ноги ему под наркозом ломали, чтобы они заново правильно срослись, и зубы ему все до единого на штифтах поставили, — рассказывал Гордей и вдруг усмехнулся. — Кстати, там-то он в первый раз мне жизнь спас, еще в гипсе. — В гипсе? — недоверчиво переспросил Гуров. — Вот именно, в гипсе.